«Во-первых, Ник под заклятием эфером, и, в принципе, его можно спасти», — скороговоркой произнесла Диана. «В принципе», — выдохнул Фэш. «Только давай без глупостей, ладно?» Диана заметила, что часовой браслет на его руке уже зазмеился, превращаясь в стрелу. «Мое дело — привести вас в замок Белой Королевы, а дальше как знаете. И вообще, лучше постарайся помочь Василисе стать часовщицей». «Что? С какой-то стати?» Фэш от возмущения округлил глаза и стал похож на большого взъерошенного филина. «А с такой?» — в голосе Дианы прозвенели стальные нотки. «У нее больше шансов спасти Ника, чем у тебя». «Как?» — прохрипела Василиса. «Как я могу спасти Ника?» «Слава древним часам! Ты пришла в себя!» Диана тут же подскочила к Василисе. «Не разговаривай, я тебе все расскажу потом. Сначала выпей это». И девочка, осторожно приподняв Василисе голову, поднесла к ее губам пузырек из прозрачного стекла с какой-то темной жидкостью внутри. Два глотка, и дышать стало легче. Еще один, и в голове прояснилось. Во всяком случае, Василиса смогла двигать руками и ногами, и даже самостоятельно сесть. Удивительное лекарство. Василиса пощупала горло, совсем перестала болеть. «Меня зовут Диана», — девочка улыбнулась. «Это часодейный бальзам от фей. Его настаивали сразу в нескольких временах на травах и цветах, выращенных в самые сильные полнолуния. Феи — лучшие часовщики на свете». Фэш шумно вздохнул, но ничего не сказал. Наоборот, отвернулся. Диана показала его спине язык и подмигнула Василисе. «Этот дурак тебя чуть не укокошил», — сказала она. «Когда я помогала тебе плыть сквозь черную воду, он пытался драться со мной, представляешь? Замахнулся и случайно ударил не меня, а тебя по макушке». «Откуда я знал, что ты нам помогаешь?» — огрызнулся Фэш, не поворачиваясь. «И вообще я иду спать». «Ну так иди», — пожала плечами Диана. «Только учти, придется без одеяла. Твой спальник пригодится Василисе, а часовать для притягивания вещей нам нельзя, можно засветиться. Надеюсь, ты не будешь ворчать по поводу этого маленького неудобства». «Я могу спать и у костра». «Слушай, ты бы разделся и обсушил одежду», — сказала ему Диана, хитро улыбаясь. «Или ты нас стесняешься?» «Ничего я не стесняюсь», — вспылил Фэш. Он неловко затоптался у костра, и Диана, ухмыльнувшись, вновь подмигнула Василисе. «Эти мальчишки, когда вместе, такие гордые и надменные», — тихо сказала она, наклонившись к самому уху Василисы. «А когда девчонок больше, сразу теряются». «Эй, мы не смотрим, переодевайся давай», — добавила она громче и подсела к Василисе ближе. «Не хочу», — донеслось до них. «Я думаю, он не такой плохой, каким хочет казаться», — шепнула Диана. «Он наложил на тебя эфир, отталкивающий воду, а сам видишь, как намок. Правда, от эфира у тебя поднялась температура, да еще от удара. Во время нашего полета над морем ты была без сознания. Мы затащили тебя на Белорожка, а сами кружили рядом. Ну да ладно, чего вспоминать. Сейчас все хорошо, и, честно говоря, неплохое вышло приключение». Василиса неопределенно пожала плечами. Она-то ничего не помнила, но ей стало очень уютно. Тепло от костра приятно грело спину, и девочку даже начало клонить в сон. «Надеюсь, Фэш все-таки разденется, высушит одежду и прогреет свои ребра у костра. И мы будем пить чай с мятой, а ты с бальзамом. А пока... Мне кажется, у тебя должна быть куча вопросов, ага?»